Саша постояла, передохнула и побрела домой. «Тебе нужно счастье», — мысленно говорила она сыну. «Ты мне потом не простишь ни бессонных ночей, ни слез, ни того, что я держу тебя впроголодь. Я должна спать, не должна плакать. Как же мне не плакать?» Голова кружилась от слабости, от пережитого волнения. Она боялась Анисии Матвеевны, боялась, что та опять скажет: «Эх, ты хлипкая!» Она заставила себя улыбнуться и переступила порог. За столом сидела девушка-лейтенант. Анисия Матвеевна поила ее чаем. Увидев Сашу, девушка потянулась к ней, встала из-за стола, потом, чуть подумав, обняла Сашу за плечи. «Ты кто?» — спросила Саша. «Как это кто?» «Я от Юли», — ответила девушка. «От Юли! От Юли!» — говорила она, усаживая Сашу и снимая с нее пальто. «Да что это на тебе лица нет?» «Все хорошо». «Да я же посылку! Погляди! Шоколад, сахар! Только масло не довезла! 3 недели ехала, оно стало просачиваться. Эх, плохо вам на гражданке, мы сытнее живем». На столе лежали консервы, банка какао, плитка шоколада. Анисия Матвеевна собирала все это и, пользуясь общим замешательством, прятала в нижний ящик комода. «Подогреть чай, что ли?» — спросила она. «Полно, Анна, полно, наелась и будет. Это сало тебе сейчас ни к чему». «А письмо?» — сказала Саша. «Вот, успокойся». И девушка подала конверт-треугольник. «Сашенька, милый мой друг», — было сказано в том письме. «Посылаю тебе немного продуктов и деньги. Я знаю, как тебе трудно. Мы с Володей поженились. Теперь мы вместе и никогда не расстанемся. Правда, он все время в полетах, а я переводчица, но все равно мы вместе. Каково тебе там? Я знаю, нелегко». «Да, теперь об этом думать нечего. А ведь и они с Митей могли быть там вместе». И снова жара. Ташкентский май — не весна, а лето, жаркое, знойное, палящее. Солнцу ни до чего нет дела, ни до того, что у Шарафат месяц назад погиб жених, ни до того, что молодой доктор Юсупов подал 4 заявления, прося послать его на фронт или хотя бы перевести из детской больницы в госпиталь. Дни идут, идут, а известия от Мити по-прежнему нет. От Юли пришли 2 посылки. Саша писала Юле, но что-то мешало сказать ей о Мите, о ребенке. Она не знала, что писать. Замужем она или опять вдова? Однажды Саша решилась пойти к Светловым. Может, они что-нибудь знают о Мите? Может, долетели до них вести от общих друзей? С минуту Валя глядела на нее в недоумении, будто припоминая. «Наконец-то! Наконец-то!» — воскликнула она, всплеснув руками. «Мы ведь не знали, где вас искать. Вот моя Саша. А фамилия, адрес? Или уж сказали бы, где работаете? Я бы пошла спрашивать, нет ли у вас Саши. Перебрала бы всех Саш, сколько бы их там ни было. А то поди, разыщи Сашу в целом Ташкенте». «Вот это поручил! Вот это позаботился! А вы-то вот оно! Ну, что он пишет?» Нет, и они ничего не знали. Теперь Саша разглядела Валю. Милая, кореглазая, с россыпью веселых золотых веснушек на носу и щеках. «Костя пока еще дома», — сказала она тихо. «Но со дня на день». Она глядела мимо Саши в окно, а Саша держала на коленях Борю, как в тот день, в тот далекий счастливый день, которого, может, и не было.